Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть пишут себе из какого-нибудь Карлсеру или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и кон амур. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивей. Белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам. Новомодные складки манишки давали тон галстуку. Богатый бархатный жилет давал тон манишки, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо. Поворотился налево — еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так и чешет по-французски, который даже и рассердясь выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая. Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши. В удовольствии он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Сдрогнул комод и шлепнула на землю склянка с одеколоном, но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал, кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше, как вдруг в передней, вроде некоторого бряканья сапогов со шпорами, и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. Приказано сей же час явиться генерал-губернатору. Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело ружье, и черт знает что, целое войско в одном только. Он начал было возражать. Страшила грубо заговорила. «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило. Взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так как был во фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился генерал-губернатору и жандарм с ним. В передней не дали даже и опомниться ему. — Ступайте, вас князь уже ждет, — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только. Вот как схватит! Да без суда, без всего, прямо в Сибирь! Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась роковая дверь. Предстал кабинет с портфелями, шкафами и книгами. и князь, гневный, как сам гнев. «Губитель, губитель, — сказал Чичиков, — погубит он мою душу, зарежет, как волк, агнца. Я вас пощадил».